Как известно, День Победы начали отмечать в Советском Союзе в 1945 году. Массово выпускались праздничные открытки, звучали поздравления в адрес фронтовиков. Но только в 1965 году при Леониде Брежневе 9 мая был объявлен нерабочим днем, а на Красной площади состоялся военный парад. День Победы. История праздника. У нас в гостях историк Любовь Можаева и философ Александр Захаров. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, профессор кафедры мировой политики и международных отношений Российского государственного гуманитарного университета, автор более 100 работ по социальной, политической и антропологической истории России, в том числе монографии «Русские без отечества», очерки антибольшевистской миграции 20-40-х годов и «Между Россией и Сталином. Российская миграция и Вторая мировая война». Александр Захаров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук, доцент социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета. Основные труды «Массовое общество и культура России», а также очерки истории советских массовых праздников. Начало празднования Дня Победы, она, как мне представляется, складывалась достаточно, в хорошем смысле, стихийно, на волне вот этого народного подвига. Если обратиться к воспоминаниям Жукова, человека, так сказать, номер один в этом плане, то он пишет, отмечает основные вехи вот этого нашего 9 мая, сдача Берлинского гарнизона, прекращение огня, соглашение о прекращении огня. И потом он пишет, 7 мая мне позвонил верховный главнокомандующий и рассказал о том, что в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Приняли эту капитуляцию союзники. И дальше Сталин сказал, по свидетельству Жукова, я выступил против. Я считаю, что капитуляцию нужно принимать в сердце фашистской агрессии, в Берлине. И поскольку советский народ был главной силой, которая вынесла на себе всю тяжесть этой войны, без представителей советского главнокомандования, облеченного определенными полномочиями, акт о капитуляции подписан быть не должен. Поэтому, сказал он Жукову, мы договорились, тот протокол, который был подписан в Реймсе, считать предварительным, а совершить это действие в Берлине. И сообщил Жукову, что к нему вылетает Вышинский с определенными полномочиями, и что вся церемония будет здесь. 7 мая 1945 года в Реймсе во Франции была принята капитуляция вермахта на Западном фронте, позднее признанная предварительной. Капитуляция проходила при участии представителей всех стран антигитлеровской коалиции – Советского Союза, Англии и США. Французский представитель присутствовал как свидетель. Капитуляцию 7 мая 1945 года подписали начальник штаба экспедиционных сил американский генерал Уолтер Смит и офицер для связи при штаб-квартире западных союзников в Реймсе генерал-майор Иван Суслопаров. Суслопаров, однако, сделал письменную оговорку о возможности новой церемонии подписания капитуляции, если того потребует одна из стран-союзниц. Генерал Дуайт Эйзенхауэр оговорку принял. И дальше, буквально по минутам, Георгий Константинович восстанавливает историю подготовки подписания этого протокола. Он рассказывает о том, как прилетели представители союзнических армий, представитель командования войсками Англии, Соединенных Штатов Америки Карл Спац, главнокомандующий вооруженными силами Франции Тассини, и о том, что в 23 часа, как он пишет, 23 часа 45 минут, все собрались у меня в кабинете. В 24.00 мы вышли из кабинета и вошли в зал. Там находились уже представители Германии во главе с Кейтелем и уполномоченные лица при Кейтеле, которые должны были также подписать этот акт о капитуляции. И в результате они заняли отдельные места за отдельным столом. Представители Германии, союзники сидели за другим столом вместе. И таким образом был подписан акт о капитуляции. И он пишет, что в 0.43, в 0 часов 43 минуты, это уже в ночь на 9 мая, то есть 9 мая, была принята капитуляция Германии, и в 0.50 церемония была закончена. И после этого начался прием. И как Жуков пишет, прием был очень веселый, на большом подъеме. Даже я, как он пишет, сплясал русского в его конце, уже под утро. Мне случайно попала на глаза фотография, сделанная в момент подписания. Вот. И я там, когда смотрел, я не узнал Жукова. Он совершенно не выглядел так, как тот Жуков, который вошел потом в легенду, маршал на коне, с орденами. У него был китель генеральский, но смятый, неглаженный. Лицо выражало тревогу и неуверенность. Он взгляд был обращен, напряженный, видимо. Да, напряженный, потому что ответственность была колоссальна. Это потом напряжение спало, но в тот момент, я думаю, что он очень хорошо понимал, сказать, и те нюансы этого момента, и трудности, которые могли возникнуть. И, я видела, кстати, да, подлинную эту фотографию после смерти Георгия Константиновича еще в их семейном архиве. Подлинную эту фотографию подписания капитуляции. Я согласна, он действительно там какой-то неканоничный Жуков, неканоничный. Вот. Но ведь дело в том, что там работа это была на износ. Вот с 1 мая он пишет там и о том, что они посещали Рейхстаг. И, кстати, тоже говорит, оставили свои подписи, так же, как все солдаты. И говорит, по нашим подписям, он рассказывает в воспоминаниях, нас как раз и узнали солдаты. Поэтому мы, говорит, там вынуждены были задержаться на несколько часов, чтобы поговорить с ними. Потом, значит, они поехали утрясать вопросы по комендатуре в Берлине с Берзариным. А с 7 числа, когда вот ему Сталин позвонил и рассказал о событиях в Реймсе, ведь он же был назначен главноначальствующим в Берлине и главнокомандующим, представителем главнокомандования, главнокомандующим войсками в Берлине. То есть на него, конечно, очень много обязанностей легло именно здесь последние вот эти предпобедные, предпраздничные дни в Берлине. О чем тоже пишет Жуков. 9 мая, когда мы, говорит, утром после приема вышли на рассвете на улице Берлина, начали палить пушки, узнали об этом и из всех орудий стреляли. И он говорит, что да, там стреляли и минами, и, значит, патронами из винтовок, и из пистолетов, у кого что было. Вот. Поэтому он говорит, что ходить по улицам Берлина этим утром было небезопасно, потому что осколки падали на землю. Вот. То есть такая вот общая радость, она была. Праздник – это не как всегда. То есть это событие, которое выделяется на фоне будничных дней, обыденных дней, когда люди испытывают особое настроение, ведут себя необычным образом, одеваются и так далее. Второе – это вместе. Праздник – это есть форма общения людей. И, в принципе, это очень важный момент консолидации общества. И третье – это ради чего. Праздник Дня Победы – исключительные праздники. И современные социологические опросы показывают, что для россиян три наиболее популярных праздника. Это Новый год и Рождество, я объединяю это вместе. Это 8 марта и 9 мая. Это несмотря на то, что изменился политический режим, изменились социальные условия жизни, но традиция действительно очень сильная. Традиция очень сильная. И в каком-то смысле это загадка. Почему? Хотя многие другие праздники потеряли актуальность советские, этот продолжает действовать. Я думаю, что это связано с таким явлением, как сакрализация общественного сознания. отношение к войне, отношение к победе над войной для советских людей было священным. То есть это была абсолютно ценность, которая не подлежала оспариванию. Есть разные интерпретации. Можно сказать, есть официальная и неофициальная история праздника. Та, которая публиковалась, которая не публиковалась. И есть и разные, так сказать, обычаи, связанные с этим празднованием. То есть парад – это одна сторона дела. А вот те, скажем, домашние праздники, которые в том числе фронтовики проводили, они, так сказать, и до официального утверждения этого государственного праздника – это другое. Вот мне вот жители Севастополя рассказывали, ну, вот мои современники, которые жили тогда, они говорили, что была такая традиция. 9 мая, это еще, естественно, до 65 года, значит, на Малахов курган приходили все с закуской, с рюмочкой, садились, выпивали и плакали. Больше ничего там не было, ни песен, ничего, никаких никто речей не произносил. Тихо сидели и плакали. Все. Бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Это песня была запрещена длительное время. Да. Но ее солдат слезда катилась, а как же? Но вообще-то ведь это из русской традиции, когда приходят на кладбище вот семьями поминать в деревнях в русских, садятся на могилке, выпили, помолчали, поскорбели и пошли домой. Это, в общем-то, русская традиция. И, кстати, вот я немножечко хочу добавить, что День Победы, вообще праздник Победы, и сама Победа, ее суть этого праздника, он вытекает из сути войны. Ведь война консолидировала общество. Она усилила консенсус в обществе, а не конфликт. Она не разделяла общество. На этом, собственно, и победил советский народ на основе единства. И поэтому вот этот дух единства, он и продолжает, мне кажется, существовать сейчас вот в этом празднике Победы. Он практически единственный остался из нашего советского прошлого, который соединяет нашу историю, вехи нашей истории. В том числе соединяет народы, которые раньше входили в Советский Союз, но сейчас разделены по независимым государствам. И вот впервые артикулировал День Победы как праздник, вот этот термин «День Победы», «Великий праздник, День Победы», впервые артикулировал Сталин в обращении к Советскому Союзу, к советскому народу 9 мая 1945 года. Он об этом говорил. Он потом много будет, 24 мая он будет говорить об этом же на встрече с командующими войсками Красной Армии, потом на параде Победы. А вот впервые это 9 мая, после того, как все эти документы были подписаны. Вот, в тексте Левитана разве не было словосочетания «День Победы»? Ну так текст Левитана был подготовлен-то уже на основе того, что сказал Иосиф Виссарионович. Понимаете, тут же определенная иерархия существует. Да, прям заканчиваются фразы. И День всенародного торжества, День Победы. Это у Левитана. Да, это у Левитана. У Сталина День Победы где-то в первой трети. Ну, Левитана в кавычках, понятно. Ну да. То, ну, естественно, естественно, кто это артикулирует, мы говорим в данной ситуации. Вот. У Сталина термин День Победы встречается где-то в первой трети его обращения. Именно как праздничный день. Именно как праздничный день. Я еще хочу сказать насчет вот сценария. Да, конечно, люди ждали этого дня. И какие-то планы личные строили в связи с окончанием войны. И у многих действительно, сказать, еще во время войны вот была такая идея встретиться в 5 часов, да, в 6 часов. Вечером после войны. То есть это действительно... Но, ведь понимаете, действительно, такой грандиозный, сказать, парад, который был проведен в 45-м году и последующие праздники, конечно, предполагали работу профессионалов, работу по состоянию сценария, оформления, костюмы, музыка, тексты. Это же ведь произведение искусства, конечно. Я должен сказать, что многие элементы праздника Дня Победы, они не были случайны. То есть еще в довоенное время существовали определенные приемы оформления массовых праздников, связанных с годовщинами октября и так далее. То есть парад элемент, как бы отработанный ранее. Значит, демонстрация, выступления, речи, некоторые элементы макеты, которые так там так далее. Имперские традиции тоже сильные были, а как же без этого нельзя? То есть нужно на белом коне. Это то есть просто нужно было все это собрать и заново организовать, но в более таком как бы строгом, конкретном даже контексте. Да. И вот в этом смысле, конечно, история самого празднования Дня Победы, она достаточно интересна, потому что вот первые послевоенные годы, во всяком случае, вот до смерти Сталина, что происходит, какая обстановка? Ведь война – это национальные ценности, национальное единство, это консенсус в обществе, да? Это военачальники, уважаемые люди, да? Кто вынес войну? И в этом смысле режим, конечно, маневрировал, политическая элита, она маневрировала, она акценты делала на военачальников в годы войны и в первые послевоенные годы. А потом что? Мы вспомним обстановку. Какую? Нужно же было, в общем, как-то стрелки переводить на роль политического режима. Ну, конечно, Жуков переписывал же мемуары, ему вставлял это свои. Это позже, причем там, абзацы. Так сказать, временно-политические моменты. Вот мы будем потом говорить там и с ролью Хрущева, и с ролью Брежнева связано. Это то, что воспоминания Жукова касается. А вот сам праздник, ведь до 50-го года, газета «Правда» выходила исключительно с портретом Сталина. То есть мы можем говорить об определенном сталинском профиле этой победы. Начинают переводить стрелки. И потом, а что делать с национальными ценностями? А как вернуться в этой ситуации к тем раннесоветским ценностям, концепции мировой революции, коммунистической концепции? Нужно было как-то соотнести. И в этом смысле, в политическом, приходилось на что-то, если так можно сказать, покушаться. И вот кампания борьбы с космополитизмом, она, конечно, наносит большой удар по тем ценностям, которые сформировались в годы Великой Отечественной войны, по национальной целостности. С 1953 года там уже ситуация меняется, и 1955 год, первый такой крупный юбилей Победы, он уже празднуется совершенно по-другому. Кстати, с 1948 года этот день стал нерабочим. Ну, первые годы там, либо в силу, так сказать, хронологической ситуации. Потом отменили это, да? Да. До 1965 года, 1948 года он был рабочим днем, этот праздник Победы. И потом, еще интересный тоже момент. Сталин тоже, вот как он переводит стрелки на политическую элиту с роли военачальников? И вот тут проблемы как раз с верхами генералитета. Ведь первые репрессии основные, они начались как раз в отношении военачальников. В своих речах перед избирателями сталинского округа столицы Сталин как раз и говорит, надо фронтовиков поставить на место, чтобы они не зазнавались. Это, кстати, будет полезно и для них. Были такие элементы зазнайства? Ну, в кавычках, естественно. Мы можем это констатировать. Федор Абрамов об этом пишет. Да, мы, молодые, зазнавшиеся тогда, считали, что наша система самая идеальная. И вот в первые послевоенные годы трагически вот эти репрессии, возобновление репрессий, они начинают расставлять уже политические акценты в этом праздновании. В 1955 году, что главное, дискредитация Сталина, минимизация Сталина. Но оказывает это влияние на сам праздник Победы и на сам смысл Победы? Конечно. Определенная девальвация вот этого праздника идет. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что доклад делает всего-навсего, даже не министр обороны, первый замминистра Конев. Да, фигура известная. Но почему Конев? А потому что он не вмонтирован в сталинскую мифологию победы предыдущих лет. Иван Конев, военачальник, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза. Великую Отечественную войну командовал армией, войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, Второго и Первого украинских фронтов. ходе берлинской операции искусно провел маневр танковыми армиями для быстрейшего окружения берлинской группировки врага во взаимодействии с войсками Первого Белорусского фронта, а затем в короткие сроки подготовил и успешно провел Пражскую наступательную операцию, в ходе которой советские войска освободили столицу Чехословакии – Прагу. Конев, какие аспекты он в своем докладе отмечает? Исключительно военные. Упоминает он там, Иосифа Виссарионовича, упоминает один раз, и то, так сказать, в ряду живущих Хрущева, Ворошилова, Булганина, уже ушедших, в том числе Жданова. Сталина, да, на первом месте ставят, но как руководителя Госкомитета обороны, как верховного главнокомандующего, не просто, а назначенного решением ЦК. Понимаете, вот эти вот акценты расставляются, то есть идет как раз эта политизация, идеологизация. Вот так формируется пространство памяти для людей. И вот... Я вот еще да. один момент такой. Он больше основан на личных наблюдениях отношения власти к фронтовикам. Потому что если в 50-е годы, в начале 50-х годов, люди, которые прошли через фронт, участники войны, они действительно вели себя очень скромно. И как бы, да, у них были воспоминания, но они не претендовали на какое-то особое положение в обществе. То впоследствии, когда вот, после уже пришел к власти Брежнев, власть идет, так сказать, на то, чтобы как бы заключить какие-то более доверительные отношения с этими фронтовиками. Они какой-то становятся опорой социальной режима, поскольку в то время ведь все еще руководство, которое, так сказать, советское государство, это тоже прошедший фронт. Конечно. То есть было взаимопонимание на основе этого. И фронтовики почувствовали, что им уделяется особое внимание. С этим связаны в том числе какие-то привилегии социальные, чествование. И они и внутренне... Как, это уже немножко попозже. Да, это 50-е, да. Это уже 60-е годы. Это ближе к 60-м году. И они действительно чувствуют себя солью общества. Да, и опорой ее. И в этом, кстати, тоже момент некоторой политической маневры, да, но немножко в другом плане. Это касалось не только как бы военных руководителей, но основной части людей, которые прошли через фронт, фронтовиков. Но все равно 9 мая, вот, несмотря на то, что вот, была попытка переосмыслить роль победы, вот этот возникает так называемый дуализм в сознании народа. Совершенно верно. Одно дело вот то, что там говорят, мы это все послушаем. Народа в широком смысле слова. Да, в широком, но все равно столы мы накроем, и те слова, конечно, которые мы должны сказать, мы скажем. Да, конечно. Да. И вот вы совершенно правы. Тут идет, так сказать, как бы параллелизация, если можно так сказать. Власть начинает задумываться в определенном смысле об инструменте налаживания взаимоотношений, как коммуникативном таком инструменте с обществом. А народ, который прошел это, он празднует так, как он празднует, так, как он считает. Вот расхождение тут определенное уже, мне кажется, происходит. Были расхождения, и были соглашения. Контакты, это сложный, чем такой процесс. Конечно. Да? А главное, что это отношение эволюционировало во времени. Оно менялось. Оно менялось, было непостоянным. Но, тем не менее, вот в моей семье отец на моих глазах как бы осознал, стал его как бы самосознание, все больше вот проникалось этим моментом важным, события войны. И он чуть чаще представлял себя другим же участником войны, да, что он работал, так сказать, в организациях ветеранов войны. И это во всех домашних моих архивах и фотографиях очень хорошо отражено. Но вот эти явления, они все-таки характерны для 60-х годов и позже? Или все-таки вот для 50-х? Разумеется, для 60-х. Конечно. Это было позже. Конечно, да, потому что вот этот прорыв, так сказать, в обыденность, прорыв в жизнь этого празднования, расширение, так сказать, пространства памяти о победе, это все-таки относится, конечно, к 65-му году, к периоду Брежнева. Вот, может быть, то, что я сказал, что я все-таки считаю, что отношение к войне сакрализовано было в советском обществе. И в каком-то степени, не обязательно сакрально связано с церковью, с религией, но конечно, это очень конечно, такое напряженное эмоциональное состояние. И это как раз происходило в 60-е годы. Да. Это связано с созданием мемориалов войны, музеев войны, возобновлением парадов войны, да. Вот. И можно сказать, что вот, как бы, вот это отношение... Отношение вот это к празднику и к победе, оно формировалось всей системой культуры. не только, так сказать, политиками, да, в этом все социальные институты участвуют. Конечно. И вот можно даже говорить о том, что вот если брать 65-й год, как определенный рубеж празднования Победы, то тут очень интересные два момента. Вот если взять верхние, так сказать, слои нашего общества, политическую элиту и самого Брежнева, конечно, мы можем говорить о том, что расширяется празднование. Во-первых, сам Брежнев делает этот доклад. Там новые моменты прозвучали. 8 марта становится нерабочим днем, как освященный победой, день, освященный победой советского народа. Это вот тоже есть сакрализация, да? Победа освещает. Дальше. Сам Брежнев зажигает вечный огонь. Первое лицо государства. То есть это уже вот... Кроме того, появляется в роман «Малая земля». Это позже роман, да, сильно сказано. Я помню, это одна из первых телевизионных трансляций, мне было 7 лет, я помню, как я вот видел это собственными глазами, сидел у телевизора, смотрел этот бронетранспортер, подъезжает. Я не помню, кто из генералов брал и отдавал ему... Моресьев подносил. Леонид Ильичу, и тот уже наклонился. Вот, никто не забыт, ничто не забыто, и вот огонь загорелся. Моя семья вся была в этот день там, около Александровского сада, мы стояли в этой огромной очереди. Бабушка приезжала ко мне из деревни, у нас в семье есть пропавшие без вести, она все говорила, а может, это Леня мой там? Да. И мы там как раз, да, это видели, все огромное, конечно, количество народу было тогда, несмотря на достаточно суровую погоду. Нужно было этот памятник с точки зрения партийного руководства отделить от дискуссии о цене победы, о целесообразности жертв, о правильности и неправильности партийного руководства. Да. Здесь тоже, вот почему, вот мы упомянули с вами песню. «Миллион солдат, слеза катилась». А почему она была запрещена? А потому что она задевала ниточки тоненькие, такие струнки, которые лучше вот не трогать. Потому что после этого человек может повести себя с точки зрения партийной неадекватно. Он начинает задавать вопросы. Либо задумываться о том, что нежелательно. Да, нежелательно. Угу. И вот здесь вот этот как раз разрыв-то, дихотомия, она и возникает. И с другой стороны появляются... Художественные произведения, вот там, кинофильмы сложнее, да. А литература – да. «Белорусский вокзал», да. «Музыцион непостоянно». Да, а вот я хотел бы начать, знаете, с чего? С «Брестской крепости» Сергея Сергеевича, да. Смирнова. Да. С его альманаха… С его передачи вот это «Поиск», самое, да, «Поиск», потом да. «Подвиг». Они верно. Поменяли название. И я вот часто привожу этот пример, что… Мало кто знает, может быть, или забыли, что на передачу «Поиск» приходили ну, там не пачками, не мешками, машинами письма. 600 писем в день приходило на эту передачу. А что он попросил? Он попросил присылать воспоминания. И эти воспоминания, уже отфильтрованные, находятся сегодня в архиве на улице Адмирала Макарова. Я был там. Это огромные такие фонды, в которых лежат тексты. Это описание конкретных сражений, конкретных эпизодов, которые переживали эти люди и считали необходимым для себя, сходя, так сказать, в могилу, скорее всего, оставить какую-то запись или попытаться кого-то найти. И, конечно, вот эта боль войны, она еще не проанализирована. Сергей Смирнов, писатель, окончил литературный институт имени Максима Горького, участник Великой Отечественной войны. Журналистскую деятельность начал в 1934 году. Был главным редактором литературной газеты, затем секретарем Союза писателей СССР. Смирнов опубликовал очерки «Сталинград на Днепре», «В Италии», «Поездка на Кубу» и другие. Автор книг «Брестская крепость», «Герои Брестской крепости», «Рассказы о неизвестных героях», «Семья» и пьесы «Крепость над Бугом». Если вернуться к истокам, осмысление, как осмысливали эту победу, то вот я бы сказала о другой составляющей вот этого прорыва в пространство памяти, как раз о творческой нашей элите. Вот эти фильмы «Июльский дождь» 66-го года, затем «Женя, Женечка и Катюша» 67-й. Да, мы за сцену не постоим. Да. Ну, это «Белорусский вокзал», но это 72-й год. 71-й год фильм «Офицеры». На что делается ставка? На что делается ставка? На осмысление молодежью. Вот «Июльский дождь», там вот глаза этих мальчишек, да, которые смотрят, да, на смотрят в глаза ветеранам. Или вот буквально, так сказать, сформулировано это в фильме «Офицеры», в песне. Нет на свете семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Глаза молодых солдат с фотографией увядших глядят. И мальчишкам нельзя не солгать, не с пути свернуть. То есть вот молодые. И вот если даже фильм «Офицер» это взять, там кто главный герой? Ну, не этот, в общем-то, не герой Юматова, не герой Ланового. Хотя они тоже герои. Но младший вот этот внук, он главный, он наследник. Этим и заканчивается фильм. Он помнит. То есть вот эта память о победе, наследование этой памяти, вот так, как она была. Вот это вот, конечно, прорыв. А если еще ты... я считаю, что прорыв был писатели-фронтовики. Безусловно. Бондарев, Распутин, Быков. Они вот как раз поставили вопрос о цене победы, потому что раньше в литературе в основном именно героическая сторона как бы освещалась, вот трудности, испытания, но тут стал вопрос в том числе о нравственных коллизиях, связанных с войной. Но впервые все-таки цифра потерь была к юбилею победы 65-го года, вышел заключительный 6-й том истории Великой Отечественной войны. Поскольку писалось... Это история Великой Отечественной войны в хрущевское время. Соответственно, как я это называю, временно-политические моменты там всем были отражены. Если имя Жукова там упоминалось 16 раз, то имя Хрущева 126 раз. Поэтому чем знаменательен выход вот этого последнего тома? Потому что в последних томах обычно к научным изданиям даются все, так сказать, приложения, указатели. Вот здесь и именно поэтому 65-й год уже Брежнев, а писалось-то... Это многотомное исследование в годы Хрущева. Указатели не поместили. Вот именно в силу того, что Хрущев там, конечно, был превознесен. Но там впервые была озвучена цифра 20 миллионов. В горбачевское время уже 27 миллионов дали официально. Но там работала комиссия. В годы перестройки там действительно это подсчитывалось. Потому что, а, кстати, сразу после войны в речах самого Сталина и наших руководителей там давалось 14 миллионов. История этой цифры тоже очень интересная. Но я вот что хочу сказать, что вот эти новации, которые происходили, и в том числе сакрализация вот этой памяти о победе, ведь вообще-то мемориал у Кремлевской стены, он был не первый в нашей истории, он был третий после мемориала на Марсовом поле в Ленинграде и после Малахова кургана. Но это небольшие мемориалы. Вот после, уже в 60-е годы, начинают создаваться такие ландшафтные уже мемориалы, как Мамаев курган. Брестская крепость. И там уже оформляется, да, и Брестская крепость. И затем, в чем еще новации вот 65-го года, празднование тоже это у Брежнева прозвучало в докладе «Города-герои». То есть... А с другой стороны, еще один момент. В это время начинаются открываться памятники неизвестных солдат уже в сельской местности. И потом, да, вы знаете, долгое время считал традицией, если какие-то события в жизни семьи, фотографии делались на фоне этого памятника. То есть они поддерживались, за ними смотрели. То есть начинает оформляться пространство. Да. Цветочки, да, именно к этим вот сакральным местам. Сакральное место. Допустим, если сейчас вот они венчаются. Я думаю, это еще связано с тем, что, конечно, жертвы были колоссальные. И вот это сакральное. Мне кажется, что вот все-таки вот смысл ощущения истинности, так сказать, сопричастности вот к этой победе у молодоженов, которые приезжают после ЗАГСа и разбивают бутылку шампанского здесь, но оно как-то минимизируется. Ну, традиция, они, им свойственно, конечно, выхолощиваться, но начиналось это, конечно, очень сильно. И начинает вот оформляться по всей стране, по Советскому Союзу, вот то, что вы сказали, памятниками, вот это пространство памяти о победе. И это, конечно, поисковая работа, потому что в маленьких деревнях, в селах начинают выяснять, а кто погиб, кто пропал без вести, чтобы написать на этом памятнике. Вот у меня в памяти, в моей, очень как раз хорошо отложился 65-й год, вот этот 20-летний юбилей Победы. Yeah. Вот мы тут с Александром Владимировичем пытались вспомнить тогда наши школьные годы. Вот что мне врезалось в память? Два, пожалуй, фрагмента. Первое – это сочинение, которое мы писали об участниках войны. Вот нам было дано задание, вот не знаю, помните вы или нет, да? Нужно было в семье поговорить с участниками войны и написать это сочинение. Вот это действительно врезалось мне в память очень сильно. И тогда вот мы стали сами познавать эту историю победы, эту историю войны через свою семью. То есть стали писать свою историю, историю своей семьи. Это, конечно, очень большое дело. На общегосударственном уровне это все, в общем-то, происходило. И второй момент, это вот такие празднования. Вот я помню наш вечер в школе, посвященный 20-летию Победы. И вот мне врезалась в память эта песня «Бухенвальдский набат». Люди мира, на минуту встаньте. Хотят слушайте. Русские войны. Да. Ну вот у нас тогда была эта инсценировка. И вот это какая-то... Действительно, это рождало чувство сопричастности, да. Чувство трагедии, вот какой-то такой это подъем. Очень волновало. Очень волновало. Я тоже был ребенком в пионерском лагере, но меня это волновало. И музыка, и эти да, вот мы образы тогда были в памяти. Подростками. Да. Конечно. И вот это проникновение, конечно, на семейном уровне, это очень большое значение имело для жизни всех людей. Хотя можем мы говорить, что это инструментарий власти, конечно, но стали оформлять как раз и социальную систему. Вот тут совсем недавно в семье фронтовика, однополчанина моего отца, рассказали интересную вещь. Он был участником Парада Победы. Оказывается, уже в нашем государстве, это вот когда стали выдавать удостоверения участников войны, а они разные были. Во да. времени они до сих пор существуют. Да. Так сказать, ветеран войны. Но там написано по статье такой-то, как вы сказали, фронтовик или труженик тыла, или там еще что-то. Вот. А оказывается, у участников Парада Победы были одного цвета удостоверения. А у фронтовиков, которые участвовали в боевых действиях, но не были там вот участниками таких мероприятий, у них были там зеленые или синие у некоторых удостоверения ветерана войны. И вот мне как раз в семье это однополчанина моего отца и говорят, что сам этот ветеран узнал о своей особой, так сказать, какой-то касте, что вот есть определенная такая группа людей, ну, каста в хорошем смысле слова, которые принадлежат вот к участникам Парада Победы. Он где-то подает, где с него это, в поликлинике, а ему говорят, о, вы участник Парада Победы. Он говорит, откуда вы знаете? И сам для себя это открыл. Ну да, он-то участник Парада Победы. Но оказывается, и по удостоверению можно узнать. И, конечно, это все вот есть оформление тоже пространства. Стали возникать ветераны, комитеты ветеранов. Да, советы ветеранов. Ветеранские, да, советы. Да. Целая структура же была создана. Тещи, отец погиб на войне. Причем он погиб не на фронте, а погиб в госпитале. И она в течение, так сказать, многих-многих лет пыталась выяснить, где же он все-таки умер. И не было какой-то информации, пока не был создан Всероссийский центр вот, на Поклонной горе, там компьютерные. И, база данных. Да, и выяснилось, что он скончался после ранения в одном из госпиталей Белоруссии. К тому времени уже существовало СНГ, но не было проблем. То есть открылись все каналы. Тут же, сказать, она списалась с военкоматом в этом городе Белоруссии. Они, сказать, приезжайте, мы вам будем рады, приезжайте. И они с отцом, отец тоже у меня ветеран войны, поехали туда. Надо сказать, что они приехали туда, вот она как вот какой-то груз спал с души, да, потому нашла. Что, да, хотя бы всю жизнь ее это очень беспокоило. Угу. И она, насколько могла, пыталась, но вот когда, наконец, вот и показали, вот здесь похоронены люди, которые умерли от ран, в таком-то, она же была повестка, да, то есть это вот, значит, да, и вот она стала, как бы вот, прояснение какое-то наступило. Да. Ну, это очень важный момент, потому что, как говорят-то, если не найден последний пропавший без вести, не похоронен последний солдат, то, значит, война не закончена. Да. Но вот сейчас-то идет большая работа по созданию архивов именно Великой Отечественной войны. И корнями-то эта работа, она уходит как раз вот туда, в конец 60-х, 70-х годов, потому что если вот 75-й год, очередной юбилей Победы, это тоже определенный этап. И в праздновании, и в характере отношения к фронтовикам, и вообще в характере нашего общества. Потому что кажется, что с этого момента действительно устоялось как бы место, значение Дня Победы в идеологии. До этого можно было говорить о том, что разные были как бы подходы к этому, и оно было непостоянным. Но с этого, вот, начиная с середины 60-х годов, было определено окончательное его место. Да, это начинается, вот 75-й год – это уже определенные, так сказать, результаты. Минута молчания, когда? 65-й год. 65-й. Вот с того момента минута молчания, так сказать, укоренилась как элемент этого праздника. А программа «Время» всегда отвечала вот за... оформление праздника 9 мая. Там готовили соответствующие материалы, оформление и так далее. И центральное телевидение готовило минуту молчания. И в связи с тем, что автор вот первого текста, то ли она уехала из страны там, по какой-то линии иммиграционной, не знаю, ее текст переписывали. Переделывали, переписывали. Потом читали другие дикторы. Потом перестройка началась, все по-новому. И в один прекрасный момент все успокоились, попросили Игоря Кириллова прочитать это нормальным голосом. Вот, вернулись к старому тексту и поняли, что лучше старого текста ничего нет. Вот, тогда читал женский голос, тут мужской, неважно. Но вот какие-то искренние слова, написанные в то время, простые вроде бы как. Твой сын, там, брат, муж. Вспомню всех поименно. И ничего такого более трогательного нет. И вот это без 10:07. Да, 18:50. Все это знают. Ну, как-то это стирается, кто там гуляет, кому все равно, по какому поводу гулять. Мы сейчас о них не говорим. Но вот я сравниваю традицию в том же Израиле, когда все останавливается. Да. Гудит гудок. Все стоят минуту, спокойно вспоминают о тех жертвах, которые были принесены. Вот у нас пока этого нет. Ну, это нужно, в семьях это было. Нужно, в семьях но это всегда, было. Да, вот все старались к 7 часам быть дома, значит, в спокойной обстановке вспомнить все, что было. У нас в семье было принято 18:50 вставать, включали телевизор, и вот когда шел этот текст, все стояли за праздничным столом, и все вспоминали. Это уже что-то такое личное, это личное. Ну вот как раз продолжая мысль, которую вот вы озвучили о том, что вот начинает как-то оформляться вот это пространство праздничное, да, я бы сказала, что начинает тоже вектор немножечко меняться, а точнее расширяться, может быть, даже. Упор делается на молодежь. Вот почему 75-й год, это в основном, вот я бы так сказала, что это праздник такого, молодежный, что ли, праздник. Потому что не было парада. Была манифестация молодежи на Красной площади. Вот мне пришлось на трибунах Мавзолея как раз вот во время этой манифестации. Очень большой подъем. Там стояли ветераны, там стояли еще живые тогда герои Великой Отечественной войны. И когда вот эту гирлянду славы несли по Красной площади, и потом ее возлагали в Александровском саду к могиле неизвестного солдата, это, конечно, в общем, очень трогало. А вот потом это было настолько неформально, мы просто все сошли вот с этих трибун, здесь же, так сказать, на Красную площадь, и разговаривали просто с фронтовиками. Вот я, например, не знала, что там были приглашены на эти же трибуны очень многие знакомые фронтовики, там, которые меня учили, кстати, в институте, еще вот здесь вот мы встретились. Какой-то такой вот необычный это был день 9 мая 75 года. А после этого был объявлен тогда всесоюзный агитпоход молодежи и комсомольцев по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, появилось агитбригадовское движение, зародилось поисковое движение. Мы же этим поисковикам, которые сначала были, так сказать, неформальными организациями. У нас вот в институте сложилась такая группа поисковиков, которые затем уже на уровне дипломных работ, кандидатских диссертаций, разработали методику идентификации останков. Потом это все было загнано тогда в рамки ЦК Комсомола. Этот термин впервые прозвучал в официальных документах — военно-патриотическое воспитание. До того он в широком, так сказать, значении не применялся. Он конкретно означал именно воспитание молодежи на примере образцов, так сказать, на традициях революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Да, так во всех официальных документах и военно. Но это находило отклик у молодежи. Вот мне тоже самой приходилось быть участницей этих агитбригад. Песни, которые писали «И не знают отдыха гитары», два концерта дали и вперед, и звучат мотивы песен старых, что звучали в тот горячий год. А потом так: ведь покуда в зале люди плачут, значит, мы на должной высоте. Действительно, вот этот отклик наблюдался со стороны людей не только тому слову, которое сказано сверху, официальными лицами, а вот даже этим неофициальным, молодым студентам. Пока жива историческая память о событии, то не нужно каких-то особых общественных мер для того, чтобы, так сказать, передавать, так сказать, информацию об этом событии. Но когда событие отдаляется, то уже без использования различных, в том числе и средств пропаганды, агитации, средств массовой коммуникации, они восполняют те механизмы памяти, которые в личном общении могут быть дефициты. Ведь не у всех, допустим, остались живы родители, некоторые погибли. Да? Или, скажем, там новое поколение, допустим, вступает в жизнь. Но ему трудно сопоставить, как бы, вот, масштабы событий этого и свой личный опыт. И поэтому возникает необходимость в общественных организациях, в определенных, как бы, программах, которые транслируют эти важные ценности, связанные с, вот, с патриотизмом, с государством, через вот такие... Есть еще одно направление работы. Вот я с ним столкнулся в 80-е годы, это 84-й год, комитет комсомола Московского университета. И там, как раз, шла подготовка к 40-летию празднования. Нас там собирали. Значит, я на журфаке же учился, идеологический факультет. Вот. И там говорилось о том, как готовятся наши партнеры, как сейчас принято говорить, западные, к празднованию 40-летия. До этого была очередная годовщина высадка, значит, через Ла-Манш. Это было главное событие. Вот. Тогда уже прямо говорилось, что на мировом уровне идет попытка смещения акцентов. Это то, с чего мы начали сегодняшнюю передачу. От подписания в Реймсе, и каждый год с периодичностью там, в 5-10 лет эти компании постоянно имеют место быть. А помните, когда праздновали 50-летие высадки войск в 1944 году, значит, соответственно, в 1994 году? Да, 1994. Значит, это же было грандиозное событие, так как это было все подано. И вот здесь уже, конечно, те, кто чувствует свою ответственность, начали предпринимать какие-то усилия. Если вот вы упомянули шеститомник Великой Отечественной войны, то на Западе 50 томов истории Второй мировой войны. Там какие-то колоссальные работы ведутся. Естественно, пропаганда. Ну, американцы, это понятно, как они подают историю. Вот. И то, что в учебниках, написанных под Соросом, тоже мы читали, что отводится под Великой Отечественную. Ну, кстати, до сих пор в историографии нашей имеются расхождения с зарубежной историографией в трактовке, когда праздновать, 8 или 9 мая. Вот хоть Иосиф Виссарионович сказал, что вот мы договорились считать предварительным, да, 9 мая, когда вот было подписано уже ратификации. Есть, вот, знаете, такой паллиативный вариант. Ну, они считают, что сообщение пришло, когда в Лондоне и в Нью-Йорке было еще 8 мая, а мы живем на Востоке, у нас 9 мая. Да, есть среднеевропейское время. Но это там как... есть, кстати, в договоре, когда считать началом с нуля часов. Да, а точнее, вот Жуков дает 0,01 минута. Ну да, ну то есть это же история, кстати, о фальсификации. Конечно. Это же... Ну это даже, знаете, трактовки. Это понятно, как трактовки, выгодно трактовать. Это все конъюнктура. Да. И понятно, что центральную роль, которую сыграл Советский Союз в Великой Отечественной войне и во Второй мировой, никто особенно признавать не хочет. Там ни японцы, тем более, ни американцы. Ну это понятно. Ну, это вообще спор о том, когда закончилась война, 2 сентября или 8 мая, тоже историографическая коллизия. Кстати, тоже интересный момент, когда Ельцин праздновал, значит, соответственно, в каком-то году было, значит, 2000-м, да, по-моему, большие были празднества, да, и когда пригласил он американского президента, одна страна очень обиделась, потому что ее не позвали, вообще не позвали. Монголы. Да, ну, знаете, это если в поздние советские китайцы, времена, там да, вообще много интересных моментов. Я думаю, это не наши, конечно, сегодня сюжеты. Интересный момент проведения одновременно, сказать, праздника на Красной площади, да, на Поклонной горе, когда люди просто не знали, куда идти, где самое главное. Мой отец как раз был. Их посадили в автобус и повезли на Поклонную гору. Но он перед этим успел пройти по Красной площади. Я вернусь к событиям, значит, такого трехлетней, да, двухлетней давности. Это 9 мая. Алтайский край, сростки. Что вот происходит в конкретной русской деревне 9 мая? Значит, в 9 утра, это я успел прилететь, сесть в машину в Барнауле, приехать туда, значит, мы поставили камеру, мы приехали чуть пораньше. Слава Богу, что пораньше приехали. Значит, приходит батюшка, молебен. Значит, за покойный литью служили, вот, вечную память пропели. Было очень много народу. Вот. Потом это закончилось. Потом, значит, оркестр. Собственно, там совсем мальчишки какие-то. Играют «Прощание славянки». Все собираются, остальные подходят. Митинг, чествование нескольких ветеранов. Небольшой концерт. Все утопает в цветах. Все очень трогательно. Какие-то небанальные слова люди говорят. Никто по бумажке, так сказать, не выступает. Потому что все свои. Что рисоваться-то перед кем? И говорят вот от души. Говорят от души. Все очень пристойно. Памятник приведен, естественно, в благообразный вид, соответствующий. Все очень спокойно. Потом все идут, значит, поминальные столы. И никакого разгула ничего не было. Потом мы, возвращаясь уже обратно на машине в этот же день Барнаул, заехали в Бийск. И мы снимали вот этот вечный огонь. И вот эти огромные как раз стены, где фотографии, где фамилии. И центральное место мы не могли снять. Все было завалено цветами. Вот эта традиция, это не была какая-то годовщина особая, это не круглая дата была. Это было обычное дело в городе, которое ковал победу. После 65-го года, 75-й год, вот 80-й год, это уже создание не просто ветеранских организаций, а это объединение ветеранов. Да. Они ищут друг друга. Тут радио очень большую роль сыграло. И они начинают уже общаться со школьниками, с молодежью. Их начинают приглашать на уроки. И вот у меня ведь отец участник войны, и он был председателем Совета ветеранов нашего дома. И я увидел, что уже когда он был пожилым человеком, пенсионер, и это составил некоторый смысл его жизни, потому что, кроме того, что дачный участок там или какие-то домашние дела, он чувствовал свое общественное значение. И он с удовольствием, когда его приглашали в школу выступать перед детьми, там первый, так сказать, урок, 1 сентября, урок памяти, да, и он, и его товарищ, который в Совете ветеранов, они действительно в этом чувствовали для себя какую-то важную функцию общественную, и он делал с удовольствием. Кроме того, они помогали друг другу. Например, многие из них были инвалиды, уже пожилые люди. Значит, они сами покупали для них продукты, навещали их, приносили им подарки, поздравления. Вот. И это было и взаимоподдержка. Но вообще Совет ветеранов, да, они на государственном уровне, вот даже в годы перестройки, в позднесоветские годы, они играли большую социальную роль. Да. Решали многие проблемы социальные. И можно было только поражаться, какую энергию, сказать, эти люди проявляли общественную. Они были значимы, не прислушивались. Да. Сейчас часто говорят, что вот о ветеранах там вспоминают только в День Победы и иногда 22 июня. Вот, а другие дни как-то так не очень. Вот. Ну, тем не менее, все равно. В последнее время, да. Да, в последнее время там по-разному. Но, кстати, ветеранов-то уже почти не осталось. Фронтовиков, я уже говорил, почти нет. Но все равно вот эти вот майские дни, они всегда окрашены вот в эту Свято-Георгиевской ленточки. С 2005 года, да, идет вот эта вот акция. Практически все там, телеканалы, там, некоторые даже от рекламы отказываются в этот день, что удивительно. И праздничное настроение все равно присутствует. Причем вот, ну, люди, конечно, по-разному там отдыхают, там на дачах, не на дачах, но если у кого не есть. Но все равно это вот не такой разгульный день. Это все равно конечно. Вот с такой червоточинкой и с пониманием, что всей правды о войне мы не знаем. И вот это попадание, стопроцентное попадание фразы «Праздник со слезами на глазах», вот эту Ухмановскую песню знаменитой. Вот, сколько лет прошло, а ее как пели, поют, она вроде бы написана в советское время, но так она попадает. Ну вот продолжая вашу мысль о ветеранах, ведь что? Уйдет последний участник войны, уйдет последний труженик тыла, и что? Перестанет быть праздник Победы? Нет. Он уже живет своей жизнью, и он уже проник в пространство жизни, в жизненное пространство наше. Понимаете, поэтому, конечно, есть те мероприятия, я не буду называть это компанией или компаничной, те мероприятия, которые вот в преддверии 9 мая осуществляются, или там в преддверии 22 июня, а есть жизнь, в которой есть, была и есть победа. И даже боль от утраченной вот державы, там, или частично утраченной державы, и, или несколько вот смятое такое величие победы, потому что вот за что воевали, а в итоге вот мы там от этого отказались, от того отказались, страна распалась. Но все равно даже те страны, которые сейчас не считаются вот, там, советскими, вообще как бы другие государства, все равно это единственный праздник, который объединяет эти народы, в первую очередь, братские. И надеюсь, что именно вот это такой сакральный пласт национального самосознания, он все равно удерживает вот наши, там, и в том числе братские народы, и соседние народы, которые раньше ходили в состав Советского Союза, все равно удерживает в одном поле. Это очень важно. И говоря в заключение, наверное, нашей беседы, что бесконечно можно говорить о Великой Отечественной войне, эта тема сложная, тяжелая, там, иногда, к сожалению, спекулятивная, но во многом все эти спекуляции, инсинуации разбиваются вот о тот внутренний национальный код, частью которого является память о войне. Вот материализованные в событиях 9 мая, которые ежегодно празднуются, и все, что с этим происходит. И, может быть, в конце вернусь к своей, так сказать, мысли, которую сказал в начале, что именно на таких темах, как Великая Отечественная война, победа и жертвы, которые принес наш народ, отстаивая свою свободу и независимость, они настолько тонкие и тяжелые и искренние, что даже человек, мало интересующийся, живущий вообще в другом измерении иногда, в каком-то другом, он все равно чувствует фальшь и неискренность. Поэтому да, это катализатор. Это очень серьезный катализатор, да, то, что мы называем патриотизмом, да, то, что мы называем любовь к родине, то, что мы называем памятью исторической, и это как раз то, что делает нас, собственно, великим народом. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Надеюсь, что в эти дни многие в таком же настроении будут думать о том, о чем мы сегодня говорили, переживать. И единственное, что можно сказать, и часто в этот день это будет говориться, что вечная память тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего народа, и повторить слова, которые написаны у Кремлевской стены: никто не забыт, ничто не забыто, и имя твое неизвестно, но подвиг твой бессмертен. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы обязательно встретимся и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания.